слабое место в наступательной системе оккупанта. В силе оккупанта-колонизатора есть уязвимое место. Перемены, реформы, так называют колонизаторы свои действия у нас в стране, делаются руками наших одураченных граждан. Руки слушаются мозга, общего строя мыслей. Поэтому, если мы четко осознаем, что происходит, поймем, что нужно сделать, чтобы обеспечить себе защиту, то руки и головы наших информационно травмированных граждан, которые сейчас работают на оккупанта, перестанут это делать, и оккупант полностью потеряет свою силу. Граждане, которые происходящее в нашей стране принимают за силу оккупанта, ошибаются. Это не его сила. Это наша сила, только обманом, а точнее методами организационного оружия, повернутая против нас самих. Ее можно развернуть нам на пользу. Поэтому...